Глава 27. Подозрительно. Прошло еще несколько часов, а ничего подозрительного в поведении мисс Флинн девочки по-прежнему не заметили. Уничтожив все дома туфельки, Фелисити Бетс и Эгги Хуф вернулись в липовый дом. Вега уже почти заснула, когда дверь кривых кукол со скрипом отворилась, и, как и говорила старуха в скалах, мисс Флинн в огромной шляпе и очках вышла на улицу и направилась прямиком в Гламбург. Вега с Флафанорой шагали за ней, на некотором расстоянии, чтобы не вызвать подозрений. В какой-то момент мисс Флинт все же обернулась и уставилась прямо на них. Обе девочки были вымазаны заплесневевшим джемом, только теперь он засох, так что получилась твердая, жутковатого вида корка. Флафанора не растерялась и сказала Веге с туфлянским акцентом. «Как я рада впервые в жизни оказаться в Гламбурге! Кстати, ты знаешь, что... Оборачиваться назад — плохая примета. Страшные вещи могут произойти и с тобой, и с твоим магазином». Мисс Флинт выпучила глаза и поспешно отвернулась. Да, она явно была суеверной. Добравшись до Гламбурга, мисс Флинт зашла в пироги, пирожные, вот и все, и заказала себе пирог. Девочки решили подождать снаружи, побоялись, что внутри могут встретить знакомых. С тех пор, как Вега поселилась в Гламбурге, она очень полюбила эту кондитерскую и часто тут бывала. С пирогом мисс Флинт расправилась быстро. «Идет», — прошипела Флафанора. Вега выпрямилась и сделала вид, что болтает с подругой. И вовремя старуха как раз прошагала мимо. Но тут оказалось, что кое в чем старуха в скалах ошиблась. Мисс Флинт не пошла обратно в доки. Девочки с удивлением сообразили, что направляется она совсем в другое место. «Она идет в липовый дом!» — ахнула Вега.